или о тех препятствиях и соблазнах, которые могут поджидать вас в процессе снижения веса. Но сейчас мы бы хотели обсудить то сопротивление, которое может возникать внутри нас. Часто проблема избыточного веса воспринимается как полная страстей, эмоций и конфликтов. Соблазны и искушения, раскаяние и самонаказание, влечение и борьба. Просто любовный роман какой-то. Но, к сожалению, в жизни гораздо чаще бывает по-другому. За нашу многолетнюю практику, анализируя причины неудач в процессе снижения веса, мы слышали от клиентов самые простые объяснения. Быт засосал. Дела как-то навалились. То одно, то другое. Не до себя как-то стало. Ничего грандиозного. Обычная жизнь. Люди, которые по каким-то причинам прекращали сбрасывать вес, никогда не делали это внезапно. Все, сорвалась, больше худеть не буду. Ну или «Ну, переела сегодня, на этом мое снижение веса прекращается». Это всегда происходило очень плавно, постепенно и как-то незаметно. Сегодня одно, завтра другое. А там, глядишь, уже месяц прошел, без единого шага к стройности. Вспомните, как это бывает. Ты ставишь перед собой цель. И она действительно очень важна. Вот сброшу вес, одену эти обтягивающие джинсы. Они висят в твоем шкафу. Ты представляешь каждую деталь. Как ты будешь выглядеть, куда пойдешь, как они все будут там на тебя смотреть. И уже не раз эта цель помогала тебе справиться с соблазнами за столом. Этот торт вкусный, но твой сексуальный образ гораздо вкусней. И эта цель гораздо больше, чем этот торт. Но она, эта цель, еще где-то там. В будущем, которое еще должно наступить. А сегодня у тебя гости, и тебе надо приготовить ужин и помыть полы. И это меньше, чем цель. Но гостей же надо кормить. И потом они придут уже через 3 часа. А продолжить худеть можно будет, когда они уйдут. И это не прекращение снижения веса. Это всего лишь небольшая остановка на несколько часов. А что значит несколько часов по сравнению с месяцем или, может быть, даже годом? Но потом, после ухода гостей, надо убрать со стола и помыть посуду. И это тоже мелочь. А потом уже нет сил сделать что-то для себя. Но это тоже не беда. Завтра начну заниматься собой с самого утра. Но завтра происходит что-то, что тоже меньше, чем твоя цель, но сегодня это важней. Сделать отчет, потому что завтра последний день. Отвести ребенка к врачу. Нужна прививка в детский сад. Собрать мужа в командировку. Он вечером уезжает на целую неделю. И в глобальном смысле стройность выигрывает. Она проигрывает в мелочах. Стройность выигрывает вообще, в будущем. Но проигрывает сейчас. И для того, чтобы понять, почему так происходит, и главное, что с этим делать, мы расскажем вам волшебную сказку. Она действительно волшебная, и давайте сразу договоримся, она не про вас. Может быть, она про то, как маленькая Липочка становится тетей Липой. Это сказка про совершенно обычную женщину, которая, как и многие, хотела счастья, хотела как лучше. И что из этого вышло? У нее было непростое детство, она многое пережила, и еще тогда, еще в детстве, она пообещала себе: «Я сделаю все, чтобы быть счастливой. И еще я сделаю так, чтобы все мои близкие люди тоже были счастливы». И все было бы хорошо, но вот однажды она выросла и решила выйти замуж. А за кого женщина выходит замуж? Нет, не за мужчину. За мужчину любая дура выйдет. Женщина выходит замуж за принца. и обязательно на белом коне. И вот однажды в ее идеальном доме ее идеальный муж в идеальную стену забивает идеальный гвоздь. Но ей снизу видно, что делает это он не идеально, ну то есть криво забивает. Она ему говорит, как правильно забивать. Он, попадая по пальцу молотком, объясняет ей, куда она должна пойти со своими советами, они общаются какое-то время, чем все заканчивается. В итоге она забивает гвоздь сама. Конечно, если она мудрая женщина, она не будет это делать прямо при нем. Она подождет, пока он уйдет, и идеально забьет гвоздь. Ну или пригласит кого-нибудь, кто в этом разбирается. А гардина на кухне падает. И ему же на голову. Она ему раз сказала, два, он прислюнит и побежал. Ему некогда. Он все время на работе. В итоге она лезет и все делает сама. В конце концов, не так уж это и сложно. Теперь вопрос к женщинам. А кто из вас знает, где дома находится дрель? А вот еще. Она отправляет его в магазин. Она уже хитрая. Она знает, что нельзя просто так на словах ему сказать, что купить. Это как будто и не ходил. Она пишет список. А сейчас ведь 21 век. В магазинах ходят радиоуправляемые мужчины. Им прямо в мозг сигналы подаются. Гарнитура называется. Блуждают по залу с бессмысленным стеклянным взглядом, как роботы. Прямо видно, что ими управляют по радио. Но даже так, она говорит ему, купи синюю коробочку. Он купит не ту, или просроченную, или задорого. Элементарной инициативы не проявит. Иногда у нее появляется мысль, что он специально так делает, чтобы она его больше в магазин не посылала. А пиво всегда холодное приносит. Проще самой все купить. И быстро, и недорого, и самое лучшее. Но мужчина все-таки не какой-нибудь там идиот. Он когда-то все-таки был принц. И вот сидит он на диване, смотрит, а его жена перед носом туда-сюда, туда-сюда мельтешит. А то еще встанет перед телевизором и весь футбол заслонила. И где-то в глубине души у него вдруг что-то зашевелилось. Как бы ее бедную разгрузить? Ишь, как забегалась вся, растрепанная, бедная. Думает, что бы такого сделать по дому, чтобы не побили. Смотрит налево, смотрит направо. Снова налево, тоскливо так смотрит. Вдруг видит. Носки стоят. Давно стоят. Вначале ее это раздражало и даже бесило. Она обнаруживала носки в самых неожиданных местах, как грибы после дождя. Она делала замечания, сердилась, но все было бесполезно. И как-то она пожаловалась подруге. А та ей посоветовала. «Да все они мужики одинаковые, ты относись к этому проще. Представь, что это черные розы любви». И потом в одной книге по психологии она прочла удивительно мудрую мысль. «Если ты не можешь изменить ситуацию, хотя бы измени свое отношение к ней или прими как есть». И она смирилась. И она сдалась. А еще в разгаре очередной ссоры он прямо ей заявил, они же тебя раздражают, ты и убирай. Она подумала, ну и действительно, зачем нервы тратить? Проще самой убрать и не мучиться. И тут он вдруг вспомнил, что несколько лет назад она говорила, что ей не нравится повсюду натыкаться. Она никак не хотела понять, что мужчины и женщины по-разному устроены. Что для женщин почему-то нормальное место для носков – это шкаф или стирка. Вот глупость несусветная. Для мужчин носки – как боевой конь. Они должны стоять в удобном месте. А вдруг война? Пока до шкафа, пока до стирки, немец уже под Москвой. И он радостный, с чувством собственного достоинства, несет их в стирку. Участвует в домашнем хозяйстве. И уже было бросает в машинку. Но тут женщина, как в боевике, бросается на перехват и успевает в последний момент. «Ты что? Там же белое!» Или произносит еще более странную фразу. «Это другая стирка!» Надо прямо сказать, что для мужчин это вообще непонятно, как стирка может быть другой. Вот же она стирка, как она может быть другой? «Уйди отсюда, чтоб я тебя больше не видела, настираешь мне здесь!» И он уйдет. Она понимает, что нельзя вот так за ним все время стирать. и пару раз она давала ему возможность стирать самостоятельно. Чем все заканчивается? Правильно. Он входит в линялых вещах, он ходит в розовом и сером, и ему все равно. Он не понимает, что прежде всего он ее этим позорит. Что другие женщины, они ведь тоже не дремлют. Они видят, что если мужчина в розовом и сером, значит не прикормлен. Проще самой постирать. Тем более, что ведь не в 19 веке живем. На прорубь ходить не надо. На прошлый день рождения он подарил ей прекрасную стиральную машину с кнопочками. И что там теперь этой стирке? Собрала вещей по всей квартире, рассортировала, загрузила в машинку, залила порошки и жидкости, включила, проследила, когда закончится стирка, развесила, дождалась, пока высохла, спарила носки, что-то погладила, что-то разложила по полочкам. Делов-то. И вот так иногда разогнется она, вытрет пот со лба тыльной стороной ладони, кинет взор вокруг. А в доме красота. В доме все идеально, все на своих местах. Борщ на кухне, собака на коврике, дети за уроками, муж на диване. А если он, не дай бог, пытается с него слезть, она его пылесосом по ногам. Место. Сиди, не порти картинку, я не успеваю убирать за тобой. А дети балбесы. Но они хорошие, но балбесы. Иногда тупейшую задачу ребенок решить не может. Идет к маме. Та вся в делах мечется. Это же математика. Идите, у вас отец есть, пусть он в задачах разбирается. А у отца футбол, ответственная встреча. Будет он разбираться? Нет. Он по-быстрому решит задачу. Переписывай, что тут думать. В итоге папа делает математику, мама делает рисование. Это же какого труда стоит нарисовать картинку так, чтобы учительница рисования не расколола? Они ведь тоже хитрые, чуть что, маме 5, Васе 2. И еще сочинение, и еще контурные карты. И ей ведь даже интересно. Потому что когда она сама была школьницей, вместо нее училась ее мама. Она зачитывается учебником истории. Надо же, какой он Египет. Не только все включено, столько всего интересного. И вот как-то поздно, вечерком, она дорисовывает контурную карту, с удовольствием собирает портфель, и вдруг будильник. Муж пораньше решил встать, ему без пробок надо проскочить. Она собирает мужа, потом встают дети, она собирает их, потом и самой время на работу. Счастье. Она, конечно, понимает, что нельзя вот так все время за ребенка уроки делать. И пару раз она давала ему возможность учиться самостоятельно. Чем все заканчивается? Правильно, он скатывается. Дрогнуло материнское сердце, взялась она за учебу, в итоге ребенок отличник. Ей не приходится краснеть на родительских собраниях. Наоборот, ее даже в пример другим мамам приводят. А еще у нее много подруг. Все знают, она всегда выручит, всегда придет на помощь. Ночь, полночь звонят, жалуются на жизнь тяжелую. Часто она слышит: «Ты такая хорошая подруга. Вот с тобой поговоришь, и всегда как-то легче становится». Только вот ей самой после этих разговоров жить не хочется, зато человеку помогла. Даже на улице она идет в потоке людей, вдруг приезжий, мечется, потерялся. Взглядом обводит всех, кого бы спросить, как пройти. Взгляд всегда на ней останавливается. А она ведь спешила. Но она не может просто пройти мимо. Она не может вот так бросить человека. Она объясняет, как ему добраться, тот не понимает. Она берет его чемоданы и идет, показывает дорогу. Не может она бросить человека в беде. А те, кто пытаются пролезть без очереди, всегда останавливаются перед ней. Как будто у нее вот на лбу что-то написано. Зато очень много подруг. И еще ее очень ценят на работе. Потому что она не может делать наполовину, как некоторые. Если уж она берется, то берется. И она ведь лучше начальника знает, как руководить. Лучше подчиненных знает, как и что делать. Один раз она заболела, так у нее чуть телефон не лопнул. Никак без нее не могут. Очень ее ценят на работе. В итоге у нее просто счастье. Идеальный дом, идеальная семья, идеальная работа, много подруг. Но что-то в этой истории не так. Есть одна досадная вещь, с которой она никак не может справиться, которая отравляет ей все ее существование. У нее избыточный вес. Ведь она понимает, что это вредно для здоровья и вообще некрасиво, поэтому она постоянно худеет. То гадость какую-нибудь ест, то вообще ничего, то иголки в нее втыкают, она ходит злая, как собака, а бессилие и усталость растут, как снежный ком. И вдруг где-то она видит рекламу, или подруга похудела, или заходит в магазин и покупает книгу, или слушает диск и думает: «Ну вот только этого я еще не пробовала». Если это не поможет, то уже ничего не спасет. И читает она эту книгу, и слушает она этот диск. И в принципе ей многое нравится, и со многим она согласна. Только вот одна мысль не дает ей покоя. Это все не про меня. У меня реальная жизнь, у меня реальные проблемы. Цели, удовольствие — это, конечно, хорошо, но мне некогда. Я вот с каждым словом согласна, но мне действительно некогда. Как помочь этой женщине найти время на себя? Распределить обязанности? Представьте себе человека, который годами тащит тележку. В ней, удобно устроившись, куча самого разного народа. Друзья, подруги, коллеги, родственники, самые близкие. И им там хорошо. Потому что она старательно тащит. Ей, конечно, тяжеловато. И иногда она даже думает: вот сброшу лишний вес, и тащить будет легче. И тут вдруг она поворачивается и говорит: все, хватит. Я вот тут диск послушала, так там говорится, чтобы стать стройной, нужно перестать быть лошадью. Нужно перестать брать на себя чужую ответственность. Поэтому сласти. Что там в тележке будет? Правильно, бунт. Они скажут: первое. Мы любим тебя такой, какая ты есть. Второе. Нас и так все устраивает. Третье. Хватит маяться дурью. Четвертое. А ты ведь сама нас сюда усадила. Пятое. Да ты в секту какую-то записалась. Шестое. Поехали. И опять же она первая сломается. Ну посудите сами, сколько она сможет ходить по липкому, хрустящему, грязному полу? Сколько она сможет прожить с немытыми окнами? Сколько она может провести наедине с невынесенным мусором? Скольким подругам она сможет отказать без чувства вины? И все знают, что нужно только немножко подождать, пока она перебесится и опять возьмется за старое. Вчера весь день занималась собой. Мыла, стирала, пылесосила. Одна женщина на тренинге рассказала: вышла я с тренинга радостная, веселая, думаю, новая жизнь. Пришла домой, всех построила и говорю: уважаемые товарищи близкие, я тут сходила на тренинг по снижению веса. Так мне там объяснили, что для того, чтобы стать стройной, нужно хотя бы иногда жить, как хочется. Хотя бы иногда воплощать в жизнь свои мечты. А у меня мечта была такая глупая, очень мне хотелось съездить в Париж. Когда я моложе была, это было нереально, а когда стало реально, то денег нет, то времени, уже все съездили, уже дворник побывал, а мне все некогда. Ну вот, говорю, завтра же иду покупать путевку. Что там дома началось? Муж бьется в истерике, кричит: в Париж одна, в эту столицу не пойми чего. Понятно, что за методика такая. Дети стонут: да на кого ж ты нас покидаешь, мы с ним не останемся, мы погибнем. Никого не послушала, уехала. Первые дни я даже города не видела, занималась телефонным консультированием. Где что лежит, где как что включается. Потом деньги на телефоне кончились, так они с той стороны подкладывали, чтобы спросить. Потом и у них кончились. Тишина. Я хоть город увидела. Но вот когда я вернулась из поездки, я обнаружила две удивительные вещи. Первое. Никто не умер. Ну не то чтобы убрались, но основные тропы разгребли к моему приезду. Ну не то чтобы приготовили, но если угли счистить, то в принципе можно есть. Но второе, что я поняла, было самым главным и самым страшным. Я даже не поняла, я почувствовала. Они могут жить без меня. Я почувствовала себя ненужной. И это было действительно страшно. Как это они без меня? И у меня прямо руки зачесались, как захотелось взять в руки тряпку. Они моют, но я ведь могу лучше. Они готовят, но я ведь могу лучше. Внезапно я почувствовала, что очень долгое время я относилась к себе как к корове. Ну, в хорошем смысле этого слова. Ведь если объективно, корова – это не самое красивое животное, но ее любят, потому что она дает молоко. А когда она перестает давать молоко, она начинает давать мясо. Правда, очень недолго. Как будто меня нельзя любить такой, какая я есть. Как будто меня можно любить только за то, что я даю. За то тепло, за тот уют, за ту заботу, за те деньги, которые я зарабатываю. Может быть, самое трудное заключается в том, что лошадке нравится вести. В детстве, когда она была еще жеребенком, ей казалось, что она газель. Она прыгала, веселилась безмятежно, и ей казалось, что так будет всегда. Она даже удивлялась, как такие красивые животные, как лошади, позволяют на себе ездить, ей было непонятно. И когда на нее впервые одели хомут, она решила, что это игра такая, и ей даже понравилось. Ее даже гордость переполняла, такая маленькая, а так много может утащить. И все вокруг восхищались, вот молодец. Другим в ее возрасте только бы бегать да прыгать, а она уже везет. Но когда ей надоело, она стала уставать, она стала пытаться сбросить с себя хомут, тут ее стали бить. И били больно. И еще она заметила, чем сильнее брыкаешься, тем сильнее бьют. А если не брыкаешься, а послушно тянешь, то не бьют, а наоборот, даже мякишем теплым кормят. Так она поняла, что брыкаться бессмысленно, надо тянуть. Сначала ей с этим было тяжело, а потом она привыкла, ведь ко всему привыкаешь, и к боли привыкаешь, и к обидам. Привыкнуть можно ко всему. А потом случилось самое страшное. Ее уже распрягают, а она сама идет под хомут. Потому что привыкла так. Потому что не помнит уже, как бывает по-другому.